Глава 35. «Женщина? Где она?» — воскликнула я, резко вставая. Вилка звонко упала на тарелку, но я даже не обратила внимания. «Кого принесло в такой час?» — раздраженно спросил Рейдалир, с недовольством глядя на стражника. «Беременная, выглядит совсем худо», — пробормотал мужчина в доспехах, со страхом смотря в нашу сторону. Услышав его слова, ужин был полностью забыт. Я проигнорировала вопросы дракона, стремительно выходя из столовой. Кажется, стражник сказал, что женщина возле ворот. Я поспешила, почти летя по коридорам. Ведь просто так никто бы не стал идти ночью к замку. Страшно представить, как эта несчастная добиралась досюда, ведь дорогу освещала лишь полная луна. У ворот уже успела возникнуть толпа, оглушая меня своими выкриками. Кто-то требовал убраться прочь, кто-то жалел пришедшую незнакомку, а некоторые просто не знали, к кому примкнуть, и глазели в отдалении. Пришлось протискиваться мимо слуг, что не сразу признали во мне хозяйку. Прорвавшись сквозь толпу, я наконец-то увидела пришедшую роженицу. Бледная и вся в поту, она едва стояла на ногах. Потрёпанная одежда в некоторых местах зияла дырами, но оставалась чистой, а лицо явно принадлежало еще совсем молоденькой девушке, лет 18. «Прошу, позовите лекаря!» — просипела роженица из последних сил, а после рухнула в обморок. «Что вы стоите и смотрите?» — рявкнула я слугам, подбегая к девушке и проверяя пульс. Он пусть и слабо, но ощущался под кончиками пальцев. «Живо подготовьте горячую воду, чистую постель и несколько простыней. Стража, помогите ее отнести в свободную комнату!» Приказной тон заставил всех зашевелиться, и толпа пришла в движение. Из стражи вышел один крепкий мужчина, легко подхватывая незнакомку на руки и ожидая дальнейших указаний. Подошедший только сейчас Вариус быстро оценил обстановку и распорядился о комнате. Служанки нехотя, но последовали моему приказу. Я же всю дорогу держала запястье девушки, стараясь отслеживать пульс. Делать это на ходу получалось с трудом, но другого выбора не было. Все мои чувства обострились. Волнение и нервозность отступили на второй план, оставляя лишь желание помочь. Крохотная комнатка, куда нас привел дворецкий, вмещала лишь кровать и тумбочку. Зато она была чистой и никому не принадлежала, что я успела мимоходом отметить. Кожа под моими пальцами горела, бедняжку охватила лихорадка. Прямо как мать Дали, но, судя по животу, у девушки еще было время до родов. Стражник сгрузил бессознательное тело на кровать и быстро удалился. Парочка молоденьких служанок мялась на пороге, заглядывая в комнату. Я быстро приказала им принести винный уксус, чтобы сбить жар. Пока мне несли все необходимое, я принялась осматривать живот. Ребенок неистово пинался, показывая неугасаемую жажду жить. Срок был большой, но все же недостаточный для благоприятных родов. Тут не изобрели кувезы, и выходить недоношенного младенца не представлялось возможным. Поэтому мне предстояло совершить невозможное. Спасти мать непонятно от чего, и не дать ребенку появиться раньше положенного на свет. После тщательного осмотра я выявила знакомую сыпь и слабые кровянистые выделения. Видимо, последние и стали причиной моих поисков. Я выпустила магию, отчаянно желая девушке исцеления. Сила зеленым туманом вырвалась из кончиков пальцев, опутывая незнакомку. Когда пришли служанки, я принялась раздевать бедняжку, дабы иметь возможность обтереть уксусом. Только им сейчас можно было попробовать сбить температуру, не считая помощи магии. Я боялась израсходовать накопленный запас до конца, как в прошлый раз, но желание помочь толкало на безрассудство. Потребовалось 15 минут, прежде чем температура пошла на спад. Все это время возле меня были Кэти с Марисой, вытеснившие остальных служанок. Мои горничные без лишних вопросов следовали всем приказам, помогая менять компрессы и разрывая простыни на тряпки. Горячая вода тоже пригодилась, поскольку я следила, чтобы девушки постоянно мыли руки с мылом. Также мы все нацепили на лица куски белой ткани, ибо зараза в теле роженицы могла быть крайне заразной. Я понимала, что подставляю весь замок, однако многие без конца пили мой отвар и успели выработать хоть какой-то иммунитет. Он не спасет от чумы, если это она, но замедлит процесс развития других болезней. После, когда все закончится, нужно обязательно продезинфицировать все здесь. Мысленно сделала я засечку в памяти, в который раз начиная применять магию. И необходимо наведаться к травнику, собрать новый травяной сбор для слуг. Голова закружилась, отчего я едва не упала, чудом успев вцепиться в край жесткого матраса. Рядом никого не было, ведь только пару минут назад я отправила горничных на кухню за горячей водой и компотом. Мне жутко хотелось пить, в горле пересохло и словно поселился песчаный демон. Потерла лоб и обвела мутным взглядом комнатушку. Окон здесь не было, как и подобие часов. Я не знала, сколько прошло времени и когда смогу выдохнуть с облегчением. Силы убывали, а лихорадка так и не отпускала из своих цепких лап роженицу. «Перестань, глупая девчонка!» — внезапно раздался злой голос Рейдалира. Когда я попыталась посмотреть в его сторону, мир покачнулся. Силуэт мужчины рванул от дверей в мою сторону, напоминая огромную тень. Меня грубо тряхнули, после чего грязно выругались. Обжигающие ладони прошлись по лбу и скользнули ниже, по плечам. Он ощупал меня, но я даже не шелохнулась. С трудом сконцентрировала взгляд на драконе и впервые увидела на его лице страх. Неужели опять вляпалась? Как же тело ломит, а глаза закрываются сами собой. «Не спи, глупая!» — рыкнул Рейдалир, вновь встряхивая мою бедную тушку. «Вот же неугомонная!» Темные глаза блеснули внутренним светом, а после я ощутила неистовую волну силы. Она, подобно большой волне, обрушилась на меня, впитываясь в тело. Там, где находились крепкие мужские руки, появился жар, который постепенно превратился в поток тепла. Оно согревало меня изнутри, показывая, насколько я продрогла. Сонливость отступала, как и ломота в костях. Казалось, что меня подключили к большой батарейке и подзаряжали энергией. Метка на запястье раскалилась, цепко держа в реальности и не давая раствориться в этом бесконечном водовороте силы. «Давай, вот так», — бормотал Рейдалир, гипнотизируя сверкающим взглядом. Его зрачки пульсировали, то вытягивались, подобно змеиным, то становились круглыми, как положено человеческим. «Девушка, ее продолжает лихорадить», — прохрипела я, когда смогла прийти в себя. «Нет, она в порядке», — отчеканил дракон, кивая в сторону девушки. «Это ты почти превратилась в ледышку, пока исцеляла ее. Смотри, она в полном порядке, как и ее ребенок». «Слава богу», — прошептала я, прикрывая глаза. «Скажи спасибо нашей связи», — проворчал Рейдалир, и я приоткрыла один глаз. Вид у мужчины был крайне потрёпанный, будто его медведи рвали, да убить забыли. «И благодари создающего, что я находился рядом и смог вовремя влить в тебя магию». «Спасибо. И прости меня», — тихо выдохнула я, отводя глаза. «Вот же черт, опять я переоценила свои силы и подвергла нас опасности. Странно, что он не наорал на меня, как обычно», — отстраненно подумала я, бросая полный вины взгляд в сторону дракона. «В этот раз я действительно заслужила нотации, но он не спешит их высказывать.